Все сходится. Сначала угрожал Лебединской, потом наехал на нее в самом прямом смысле и в конце концов украл из музея вожделенные золотые монеты. Я смыл пену, выключил воду и, накинув на себя халат, подошел к магнитофону, вытащил кассету и двумя пальцами переломил ее надвое. Затем намотал пленку на ладонь, сделал из нее клубок и, кинув в пепельницу, чиркнул зажигалкой. Чтобы действовать наверняка, думал я, глядя на огонь, в котором червями извивалась пленка, надо выяснить, кто угнал шестерку из автосалона. Если Н, чтобы запугать меня еще больше, то это очень хорошо. Если ГАИ, это очень плохо. Но если это сделала ГАИ, то уже вчера вечером инспектора наехали бы на Виктора, а ночью на меня и Ингу. Однако уже 10 утра, а солнце по-прежнему светит мне через раскрытое настежь окно, а не через решетку. Значит... Мои мысли оборвало бульканье телефонного аппарата. Я взял трубку и услышал незнакомый голос. «Это Вацура Кирилл Андреевич?» «А вот и он, мой дорогой Энн», — подумал я, но ошибся. «Вам звонит дежурный по третьему отделению милиции капитан Немчук. Мы не стали высылать вам повестку. Все это очень долго и ненадежно. Проще по телефону. Дело вот в чем. Вы должны прийти сегодня к 12 часам в 22-й кабинет к следователю Маркову. Запомнили?» «Да», — ответил я никаким голосом и опустил трубку в гнездо. «Оптимист!» — подумал я о себе со злой иронией. Впрочем, в этом есть положительная сторона. Как утверждал поэт Эмерсон, меры психического здоровья служат склонность во всем видеть хорошее. Значит, от сумасшествия я еще далек. Глава 15. Вот о чем надо было поговорить вчера вечером с Бразом. О том, что в нашей жизни ничто не ново. Все уже смоделировано литературой и кинематографом. Ехал я на своем 125-сильном джипе к следователю со скоростью 15 км в час и мучительно вспоминал, где и с кем что-то подобное уже происходило. И вспомнил, в пьесе Зощенко, когда заведующий Горбушкин направлялся к следователю. Только не было у меня жены, которая бы вместе с братом спешно распродала имущество. Чувство юмора хоть и спасало от тоски, но мешало сосредоточиться и оценить всю серьезность ситуации. А может быть, я нарочно пытался хохмить, невольно уклоняясь от принятия решения. Перед тем, как войти в 22-ю комнату к следователю Маркову, я должен был окончательно определиться, рассказывать всю правду или же попытаться выгородить Ингу. Дилемма жесткая. Решение ее дела малоприятное. Потому я развлекался тем, что представлял себя артистом Пуговкиным, сидящим напротив следователя и пытающимся выпить воды из стакана. Очень смешно. «Успею», — подумал я, подъезжая к третьему отделению милиции. «Сначала выясню, что им известно о наезде на Лебединскую», — решил я, поднимаясь на второй этаж. «Посмотрю по ситуации», — окончательно определился я, на мгновение задержавшись перед 22-й комнатой. Следователь Марков оказался мне знаком. Мы когда-то с ним встречались, причем в памяти осталось не столько его лицо, сколько подтяжки поверх белой сорочки, идеально ровный пробор и неимоверно прокуренный кабинет, где лучи света, пробиваясь через окно, падали на пол косыми столбами. Подняв на меня подпухшие красно от хронического недосыпания глаза, он протянул руку и отрывисто сказал: «Здоров, садись, что нового?» Он что-то торопливо писал на листе, оставляя огромные поля, часто затягиваясь сигаретой и выпуская дым на стол. Пепел сваливался на бумагу, и Марков вздувал его в сторону, под горку папок. Я пытался понять хоть слово, но почерк был ужасным, и я мысленно посочувствовал машинистке, которой предстояло разобрать эти иероглифы. «Ингу надо вытаскивать», — подумал я. «Марков, кажется, не настроен агрессивно. С ним можно будет спокойно поговорить». Знать бы, к какому заключению пришли инспектора ГАИ. «Значит так», — сказал Марков, сдвигая лист в сторону и кладя ручку перед собой. «Тебя видели там за несколько часов, точнее, за 3,5. Ты проехал вперед, затем развернулся и погнал в обратном направлении. Попытайся вспомнить, может быть, ты видел людей? Может, обратил внимание на дом, калитку, гараж? Ну что ты улыбаешься, я что-нибудь не то говорю?» «Ты меня зачем вызвал?» — спросил я. «А тебе разве не сказали?» «Нет». «Ну, это как всегда», — ответил Марков, сплевывая на кончик сигарет и кидая окурок в мусорную корзину. «Я тебя вызвал в качестве свидетеля по делу Кучера». «Точно, как у Зощенко. Только не хватает портрета Карла Маркса и графины с водой». «Значит, в качестве свидетеля», — развеселился я. «По делу кучера я все, что хочешь, могу сказать. И если не ошибаюсь, следствие квалифицировало его смерть как несчастный случай». «А откуда ты это знаешь?» — прищурился Марков, снова закуривая. «От журналистов». «У вас же в каждом отделе по 5 осведомителей. За гонорар любую тайну раскроют». «Ладно придумывать», — ответил Марков, сигарета рисуя в воздухе кольца. «Любую тайну. Вот я тебе сейчас настоящую тайну раскрою. Это не несчастный случай, а хорошо замаскированное убийство». «Своей интуиции надо верить», — подумал я, вспоминая свою реакцию, когда о смерти кучера мне рассказал вечный мальчик. Я чувствовал, что кучер не может умереть своей смертью. «Да, я был удачным», — подтвердил я.